Глава 14. Шаловливые пальчики. С их помощью вы способны находить нервные узлы у любого живого существа, доставлять им удовольствие, либо наоборот, причинять боль. Чем выше уровень, тем больше вероятность создать новую нервную точку в чужом теле. Краткое описание нового умения. Красиво, не правда ли? Итак, что мы имеем? Целых 15 свободных очков, которые я могу вложить в одно из умений или физических характеристик. Вот только куда именно? В прошлые разы мне с этим помогала Эйна. Она-то более опытная в данном деле. А сейчас... «Хорош, Хан!» — мысленно поругал я сам себя. «Ты же не маленький ребенок, чтобы постоянно цепляться за чью-то юбку. Соберись и подумай!» Порой самобичевание помогает справиться с застоем. И этот случай не стал исключением. Глядя в потолок, балдахин мы с Эми сняли, так как мне это совсем не нравилось. Я размышлял, что лучше всего мне усилить. Очков много, но они все равно конечны. А так как завтра я планировал отправиться в город и заручиться поддержкой и уважением местного контингента, который пока ничем хорошим не выделялся, должен был вложиться во что-то конкретное, дабы не облажаться сразу. Так что же лучше для полудемонов? Наверное, в первую очередь сила. Увеличим ее параметр. Вбросив одно очко, я сразу же скривился от резкой боли, что пронзило мои мышцы и кости. Но она прошла так же быстро, как и появилась. Так что через секунду я с облегчением выдохнул. Ладушки, что дальше? Вновь посмотрел на только мне видимый интерфейс. А чего я туплю? Надо вкинуть во все свои характеристики хотя бы по одному баллу. Я же должен быть человеком, который по уровню не хуже полудемонов. Сказано, сделано. Более того, я довел все параметры минимум до 10 очков, чтобы хоть как-то ровненько все было. Но мозги у меня работали все равно лучше, чем тело. И это, как мне кажется, будет плюсом в моем сотрудничестве с прямолинейными тифлингами. Так же их здесь зовут, да? Снова покривился от тянущей боли, но она уже становилась привычной. Все же тренировки с Эйной не прошли даром. Итак, продолжим. Я спустился к магическим заклинаниям и хмыкнул. Ну, конечно, разве полудемоны не оценят нечто подобное? К тому же, кстати, а что это значит? Мертвая вода. Вода, способная залечивать самые тяжелые раны. От уровня знания зависит и сила заклинания. Черт возьми, конечно же берем. И вложил сразу 2 балла. Ну а что такого? Я обладал плотью демона, которая усиливала меня, а вот мои товарищи нет. А так как завтра, точнее уже сегодня, мы отправимся командой, то необходимо и помогать своим. Да и потом, разве такая имба не поможет мне в будущем? Что еще? Дрожь. Заставлять колебаться землю в указанном направлении. Пока не особо полезно, но надо же прокачать магию полностью. Да и ради устрашения такая штука сойдет. Нам предстоит опасное мероприятие, так что определенно стоит прокачать удачу. Пусть она зачастую сама увеличивается, но лишним не будет. 2 балла в нее. А вот чтобы понимать, как к тебе относятся, стоит усилить телепатию. Сразу 3 балла. И остается сущая мелочь. Что ж, плоть демона должна сделать меня еще более прочным. Взглянув на плод своих стараний в последний раз, я расплылся в улыбке и убрал интерфейс. Да, знаю, кто-то из вас определенно сделал бы иначе. Даже не кто-то, а все вы. Но не забывайте, что в эту игру играю я сам, а на кону моя жизнь. И, увы, на респаун уйти мне никто не позволит. Повернувшись на бок, приобнял сопящую Эми. Служанка впервые за долгое время смогла уснуть. Правда, я чувствовал, что где-то по замку ходит ее копия. Получалось, что она отдыхала и бодрствовала одновременно. И что тогда получается? Она спит или нет? Я искренне переживал, хотя бы из-за того, что уставший напарник минус моей защите. Но как бы там ни было, я не собирался расспрашивать об этом ее ночью. Пора было и мне готовиться к утренней миссии. «Ну что, как настроение, любовнички?» С иронией воскликнул Карлос, когда мы собрались в обеденном зале. Было раннее утро, но, как ни странно, я выспался. Может, это связано с тем, что я усилил выносливость, или же правда с тем фактом, что мы с Эмми ночью переспали? «Не смей!» – прошипела служанка, прожигая жука ненавистным взглядом. «И чего она на него взъелась? Простая, хоть и глупая шутка. Можно и забить. Он же по жизни не особо воспринимает приличие». Однако девушка злилась. «Не смей так говорить о господине Хане!» Я удивленно посмотрел на нее вместе с Карлосом. «Что? Теперь она рассердилась еще и на меня. И вы позволите вот так просто запускать о вас слухи? Переспать со служанкой – самое низшее, что может сделать великородный господин». «Она это серьезно?» – прошептал Карлос, недоуменно глядя на меня. «Эми», – вкрадчиво начал я, – «ты сейчас не сердись. Но, как по мне, все это нормально. Я не тот господин, о котором ты говоришь. Ну а сама ты довольно симпатичная девушка, на которую, уверен, облизываются многие мужики. Даже у меня мыслишки возникали», — хохотнул невпопад жук, за что тут же получил воздушную пощечину. «Вот сейчас, правда, лучше не влезай», — попросил его я. Карлос недовольно фыркнул, но все же не проронил ни слова, начав забивать свое пузо нехитрым завтраком. Я же вновь обратился к своей служанке. Хотя стоит ли так ее называть? «Эми, не сердись на него. Он дурачок». «М-м-м-м!» недовольно проворчал жук, но ничего толком не возразил. «И если он тебя оскорбил, то...» «Нет, вы не понимаете», — перебила она меня, эмоционально всплеснув руками. Но через секунду обреченно выдохнула и опустилась на свое место. «Дело-то не во мне, а в вас. Вы должны вызывать уважение, страх и трепет. А интрижка с какой-то там рабыней? Знаю, мы для этого и созданы, но вы должны быть... Эми!» Теперь уже я перебил ее, слегка повысив голос. «Угомонись!» А дальше продолжил спокойным тоном. «Ты прекрасная девушка. Я вижу это и чувствую». Постучал пальцем себе по лбу. «Поверь, у меня много навыков». «Вот как?» Она удивленно распахнула глаза. «Ага». Карлос все-таки не удержался и начал поддакивать. «Хан у нас одаренный». «С этим я согласна». Эми уже не злилась на него, хотя недовольство осталось. «Но как же так, господин?» Вновь начала она. «Я ведь ваша рабыня, а вы...» «Так, хватит!» Я вскинул руки. «Мы уже обсудили эту тему. Ты не рабыня, а мой друг. Иного я не желаю. Как только я достаточно прокачаюсь, то постараюсь провести обряд по разбивке кровных уз. Не знаю, получится или нет, но я постараюсь». «Вы...» Голос девушки дрогнул, а в следующий миг на ее глазах появились слезы. «Вы хотите от меня избавиться?» «Боги!» Это уже Карлос, который в точности озвучил мои мысли. «Как вообще можно нормально общаться с женщинами?» «Не-не-не, ребятки, это без меня!» Замахал всеми своими лапами Карлос, когда мы предложили ему отправиться в город с нами. «Меня там знают, я же говорил. И, кстати, не особо любят. Есть несколько тифлингов, которым я задолжал. И почему я не удивлена?» Саркастично заметила Эми. «Ой, да прекрати!» Просто отмахнулся он. «Но я же вам все испорчу. Кому это надо?» Вот такой разговор состоялся у нас, когда мы с девушкой собирались в городок. Холодный ветер ударил в лицо, царапая его снежинками. Мало приятного после того, как ты нежился в теплой постели с несколькими красавицами. Но дело должно того стоить. По крайней мере, я очень на это надеялся. «Волнуетесь, господин?» – участливо поинтересовалась Эмми, идя слева от меня. «Не могу сказать, что полон воодушевления», – выдавил я. «Но и останавливаться не собираюсь». «Это правильно», – подбодрила она меня. «Вы большой молодец!» «Благодарю!» — кивнул я в ответ. «Ты тоже!» «Ох, да бросьте, господин хан!» — смущенно хохотнула Эмми. «Я простая рабы...» «Не начинай!» — усмехнулся я. «Мне казалось, что мы договорились!» «Да!» Она виновато опустила взгляд. «Простите меня, я не хотела!» «Ох, да сколько же это будет продолжаться!» Но по итогу она все же смирилась с тем, что я считаю ее человеком. Как бы парадоксально это ни звучало. В общем, мы спускались со снежной горы в небольшое демоническое поселение. Тоже так себе звучит. Но что есть, то есть. «Главное, помните, господин, что полудемоны уважают силу», напутствовала меня Эмми, повторяя одно и то же в сотый раз. Если вы сможете заручиться их уважением, то все пойдет на лад. Они не любят пришлых, но свое слово держат до конца жизни. Честь для них не пустой звук. С одной стороны, звучит пугающе, хмыкнул я, потому что придется добиться уважения у серьезных людей. С другой, радует то, что они здесь не отказываются от своих слов. В наше время это редкость. Ваша правда, господин, с улыбкой согласилась со мной Эмми. До городка оставалось всего ничего, поэтому я решил на всякий случай связаться с Карлосом напрямую. Зачем? Напомнить, что сегодня к нему могут заявиться гости. А почему не попросил Эмми, чья копия все же находилась в замке? Просто хотел обсудить эту тему с жуком тет-а-тет. Карлос, мысленно обратился я к нему, приложив алый кристалл ко лбу. На этот раз боли не было, а собеседник отозвался сразу же. «Хан, какого черта ты меня так зовешь? Знаешь, как жутко в этом месте одному!» «Ты не один, а с Эмми», — напомнил я. «Вот именно!» — чуть ли не воскликнул жук. «И она меня пугает!» «Да ладно тебе, расслабься! Я попросил, чтобы она тебя не трогала. Конечно же, если ты не дашь повода!» «Издеваешься?» — возмущался тот. «Какие еще поводы? Я и так на нервах весь, а тут эта тень туда-сюда снует». Я покосился на Эмми, но та сделала вид, что не заметила моего подозрительного взгляда. Хотя легкая улыбка выдавала ее. Она следила за каждым шагом Карлоса. «Просто веди себя спокойно, и она тебя не тронет». «Спасибо, ты облегчил мне жизнь», — проворчал тот. «Так, хорош, меня это тоже начало раздражать. Сам решил остаться в замке, так что не жалуйся». «А я что? Я ничего». «Вот и отлично». Я вздохнул и продолжил спокойнее. «Я просто хотел напомнить, что сегодня должны приехать мои подруги, и мне бы очень хотелось, чтобы ты встретил гостей со всем уважением». «Это я помню», — выдавил тот из себя, и мне показалось, что его голос дрожит от напряжения. «Но разве вы к тому моменту не вернетесь?» «Пока не знаю». «А что, есть какие-то проблемы?» «Пока нет, ведь и гостей нет. Но боюсь, что твоим девочкам не понравится то, что ты убежал в город, а я тебя спокойно отпустил». «Это мне решать. Скажешь об этом моему панцирю». «Договорились». Я не удержался и хмыкнул. «Ладно, не переживай. Я свяжусь с Эйной ближе к полудню. Думаю, к тому времени они будут уже недалеко. И я не отключусь, как в прошлый раз». «Был бы весьма признателен», — с небольшим облегчением выдохнул жук. «И все же я тоже подготовился». «Так, а вот это мне уже не нравится». «Не переживай, я не собираюсь никого обижать». «Карлос, ты же понимаешь?» Но связь резко оборвалась, и я не успел закончить мысль. «Зараза!» — недовольно пробормотал я. «В чем дело, господин хан?» — обратилась ко мне Эми. «Карлос уже что-то там придумал, и тут меня осенило. Эми, ты же видишь, что он там делает?» «Агась». «Так и как он подготовился к приезду Эйны? Надеюсь, что никаких тайных ловушек, иначе Эйна ему попросту голову снесет». «А, нет!» — неожиданно девушка расхохоталась. «Ох, господин, не беспокойтесь!» — отмахнулась от меня. «Он просто подготовил транспарант». «Чего?» — непонимающе протянул я. «Ну, это такое большое послание», — начала объяснять она, но я ее перебил. «Нет, я знаю, что это, но что именно там?» «Карлос повесил его перед входом и на окнах, что он не виноват, и это ваше желание идти в город». «Ты прикалываешься?» У меня глаза чуть было на лоб не полезли, а в следующее мгновение я звонко рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ты серьезно? Он подготовил транспаранты для Эйны и Стеллы?» «Да, господин», — с улыбкой кивнула Эмми. «Развесил их везде, где только можно. Хотел даже стены расписать, но я его остановила». «Боги, что за бред?» Я попытался успокоиться, опершись о колени и вытирая проступившие слезы. «Час от часу не легче. Что дальше меня ждет?» «Ох, господин!» Эмми тут же стала серьезной и покосилась на городок, который был виден как на ладони. «Я бы не задавалась такими вопросами. Боюсь, что ответ вам может не понравиться».